Глава 12. Любовь. «Нам предстоит много работы, посему не будем медлить», — сказал Головастик. В проем он нырнул первым. С лестницы щелкнул установленный тотем. Что-то забулькало, захрюкало, зашкварчало жареной плотью. «Я иду!» — взвыла забытая нами Свана. Голос скакнул от высоких частот до выгребных ям ада. Девочка белой молнией вырвалась в залу. «Иду!» Доблестная соратница бросилась к лестнице и смела меня в сторону. Я прибольно приложился об бревенчатую стену. Рядом тут же оказался Стас. «Вы в порядке, Егор?» «Петер!» Мертвая девочка перепрыгнула труп гигантского викинга, сожженного тотемами Головастика, и запрыгала по лестнице дальше. Скрылась на следующем пролете. «Поднимайтесь!» — закричал сверху шаман. «Время не теряем, хорошо?» «Деловой он парень!» — буркнул я барду, бросаясь по ступеням наверх. «Да!» — счастливо выдохнул мне в спину Стас. «Быстрее пройдем, быстрее сможем отправиться за море!» — сказал Головастик, когда мы поднялись на следующий этаж. Высокий проем с резными колоннами заслонило падающее тело. От стража валил дым, воняло гарью. Тотемы, вогнанные в стены, равномерно пульсировали, отстреляв свое. Шаман стоял достаточно картинно, демонстративно не замечая валящегося позади него монстра. Здоровенный викинг, расстрелянный палками Головастика, упал на колени, а затем рухнул навзничь. С головы мертвеца свалился дырявый шлем и подкатился ко мне. Интересно, сколько бы мы долбили эту тварь без нашего космато-пернатого товарища, а? В каске дохлого северянина можно было утопить гнома. Хотя... Я пнул ногой железку. Нет, действительно, можно утопить. Да и меня при желании можно, если мордой внутрь сунуть. Весьма своевременные, надо сказать, мысли. Другого времени не нашлось. Я намекал на то, что мы должны быстрее закончить с прохождением вашего подземелья и двинуться на воссоединение с группой. «Полагаю, мой намек был излишне тонок», — прокомментировал мои действия Головастик. Я со значением поднял вверх указательный палец. «Погоди!» За проемом начинался темный зал с еще одной выставкой свечей. Окна завешены черными полотнами, чтобы не пропустить ни талики естественного света. Ряды лавок, как в церкви. Пустые, угрожающие. Свечи усыпали стены, пол, потолок. От сквозняка пламя подрагивало. Посреди дрожащей тьмы застыла маленькая девочка в белом платье, растерявшая всю свою кошмарность. «Петер!» — неожиданно тихо сказала Сванна. В противоположном конце залы возвышался алтарь, ощетинившийся длинными тонкими свечами. «Пока не понимаю, что здесь делать», — признался озирающийся Головастик. «Просто подожди. Сжечь все в пламени собственной ярости ты успеешь. Придержи свои зенитки!» Я обошел его, приблизился к девочке и спросил. «Это он?» Сванна торопливо закивала. «Совсем как настоящий ребенок». Я машинально протянул ей руку, мол, Егорка рядом. Девочка даже не посмотрела в мою сторону. Минуту постояв с протянутой ладонью, я пожал плечами и оставил мимимишность в прошлом. В конце концов, кроха так лихо во дворе монстров сжигала, что скорее это меня за руку брать надо и защищать всячески. «Петер!» Девочка осторожно шагнула к алтарю. «Петер, ты спишь?» В конце зала грохнула дверь. Свечи колыхнулись как одна. Повеяло сыростью. «Так, позволь мне!» Решился Головастик. Зашагал к нам. Я остановил его жестом. В зале появилась зодчая. Долговязая худая женщина встала между нами и алтарем. С гневным видом ткнула пальцем в Свану. Лицо хозяйки Хьорга и при первой нашей встрече красотой не блистало. А сейчас оно бурлило. От теней, от ярости, возможно, от внутреннего напряжения. Скандинавская пародия на Слендермена застыла с протянутой рукой в обвиняющем жесте. «Пожалуйста, можно поиграть с Петером?» — спросила Свана. Зодчая сделала шаг вперед. Вокруг нее закружился воздух, свечи погасли.

Увеличение владений позволяет собирать больше ресурсов, открывает доступ к определенным постройкам, меняет отношения соседствующих фракций. «Вперед, мои легионы! Вперед!» Я нажал кнопку «Расширить». «Ваша репутация с кланом Фредли Шеман враждебная». «Ёпт!» «Назад, мои легионы! Назад!» — ахнул я. «До следующего этапа экспансии вам не хватает очков славы». «Сделан ее!» — сказали с потолка. «Ой, знаешь, копи тогда ресурсы!» Отмахнулся я от зодчи и обратился к соратникам. «Двинулись, братцы! Егорка облажался!»